Часть 16. Мы помолчали, прислушиваясь к тишине дома, и я даже облегченно вздохнула, не услышав подозрительных звуков. Руку обожгло прохладой, и я вспомнила, что держу бутылку из гроба. «Яшка!» — я протянула ей этот странный сосуд. «А с этим что делать?» «Маня сказала выпить». Яшка облизнулась, но в ее глазах плескалось сомнение. «Только я не поняла, нам выпить или кому?» «Нам, наверное». Я с трудом вытащила пробку и с опаской наблюдала, как из горлышка тянется тонкая струйка дыма. Осторожно понюхав содержимое, я отметила, что из бутылки пахнет клубникой. «Ну что?» – Яшка не сводила с меня глаз. «Пахнет, как дедова наливка». Я сунула ей под нос горлышко бутылки, и подруга принюхалась. «Точняк! Только я сомневаюсь, что кто-то хранил клубничную наливку в золотом ларце, спрятанном в гробу, который лежал на дне реки». «Логично!» – я покрутила бутылку и вздохнула. «Наверное, нужно послушаться Марию и выпить». Яшка с восторгом, страхом и жадностью смотрела, как я подношу бутылку ко рту и делаю большой глоток. «Ничего, вкусно». «Дай мне». Она почти вырвала у меня бутылку и присосалась к ней, как пиявка к плотной жопе в кабинете у геродотерапевта. Мы делили сей сосуд, пока не выжрали все его содержимое, и я даже почувствовала легкое опьянение. «По шарам ставила», — утвердительно произнесла Янина Сергеевна и потрясла бутылку, а затем заглянула в горлышко. «Пусто, все». И что это дало? Кроме того, что я слегка окосела, других ощущений не было. «Не знаю», – Яшка пожала плечами. «Может, Маня нас угостить хотела?» «Ой, Яшка!» Я поставила бутылку на подоконник и огляделась. «Будем выбираться? Нужно домой возвращаться». «А как же ведьмы?» «А что ведьмы? Не пойман, не вор. Мы на прогулку ходили, и все. Тем более ты вообще в фаворе. За тебя сам демон топит». «Подкалываешь?» – Яшка надула губы. «Нашла чему радоваться». «Так в нашем случае это хорошо, дура, пусть боятся». Мы, покачиваясь, пошли по коридору и, смахнув паутину, пролезли дальше, рассматривая картины на стенах и удивительные работы подсвечники и ночные лампы с пыльными абажурами. «Стой!» – Яшка резко остановилась. «Слышишь?» Я замерла, испуганно прислушиваясь. «Неужели ведьмы?» «Но нет, откуда-то доносился глухой плач». «Что это? Рыдает кто-то?» Яшка помчалась на полуспущенных, как гончая по следу, вытянув шею. Мы сбежали вниз, несколько раз ударились о громоздкую мебель в белых чехлах и, следуя за звуком, втиснулись в узкую дверь, за которой оказалась кухня. Кругом царило запустение, пахло сыростью, и кое-где со стен отвалились обои, свисая жалкими лохмотьями. Плач прекратился, и Яшка навострила уши. «Только не сейчас! Эй, мы тебя слышим! Ты где?» Через секунду раздался слабый голос, но он был настолько тихим, что разобрать, откуда он исходит, было тяжело. Я подошла к большому камину и засунула голову в его топку, слыша, как в трубе гуляет ветер. Но меня интересовала не труба, а то, что находилось под грудой золы. Схватив кочергу, я порылась в головешках и обнаружила железную дверцу, ведущую в глубины дома. Вот это сюрприз! Не боясь испачкать руки, я отодвинула засов и заглянула внутрь. Ужасный, обжигающий ноздри запах вырвался на свободу, и мы с Яшкой поморщились. «Помогите!» Слабый голос зазвучал громче, и, не раздумывая, мы полезли вниз, с ужасом представляя, что нам предстоит увидеть и кто вообще мог запереть человека в подземелье под камином. «Вы действительно решили противиться демону?» Алисия смотрела на Сашу и недоуменно хлопала ресницами. «Но что случилось? Что с вами случилось? Ведь было все хорошо!» «Хорошо?» Саша дернулся было к ней, но толстая цепь оказалась сильно короткой, и он снова сел возле кольца, торчавшего из стены. «Забрать у нас память и назвать это все было хорошо — верх цинизма». «Ваша бабка все-таки постаралась», — прошипела Инесс. «А я говорила Карле и Сабел, что нельзя ее оставлять здесь. Говорила, теперь демон на свободе, и мы не знаем, что с ним делать». «Странно», — насмешливо произнес Рома. «Вы собирались отдать ему Анжелику, а теперь не знаете, что с ним делать? Это должно было случиться намного позже, намного. А сейчас...» Инесс сжала кулаки, впиваясь в ладони острым маникюром. «Он неуправляем!» «А чего ты ожидала?» — хмыкнул Рома, наслаждаясь ее страхом. «Или ты думала, что через десяток лет он станет другим? Это нечистая сила, явившаяся из пекла. Нужно быть полной дурой, чтобы надеяться на то, что у вас будет возможность управлять им». «Значит, я дура?» Инесс злобно скривилась. «Еще совсем недавно ты говорил мне другие вещи». «И теперь жалею об этом». Рома почти выплюнул эти слова, и его губы скривились в отвращении. «Никогда себе не прощу». «Вот, значит, как». Алисия нарушила свое молчание и подошла к сестре. «Тогда не вижу смысла в продолжении этого разговора. Оставайтесь здесь и подыхайте, защищая свое благородство. Пойдем, Инесс, мы сделали все, что могли». Стуча каблуками, сестры поднялись наверх и, пылая от возмущения и обиды, остановились посреди холла. «Я думала, он любит меня», – прошептала Алисия, и ее красивое лицо исказило маска ненависти. «Я хочу отомстить». «Да так, чтобы этот проклятый колдун просил меня о пощаде перед смертью».